Глава 18. Пока Петр вместе с бойцами Ава совершенствовал свою энергетическую мощь и готовился к неизбежной схватке с Озами, на планетах и спутниках Солнечной системы кипела своя, менее зрелищная, но не менее важная работа. Командующие понимали. Противник скоро нанесет удар. Каждая минута подготовки теперь использовалась с толком. Генералы и адмиралы Земли, лунных баз, колоний на Марсе и прочих населенных объектов зорко следили за звездным пространством вблизи орбиты Плутона. Обнаруженные ранее сигналы от гигантских флотилий чкинов настораживали. Против столь огромной силы у человеческих космических сил почти не было шансов, если бы не захваченные ранее разведывательные корабли чкинов. Атака или оборона — все, что придется планировать — так или иначе, зависело от того, насколько удастся адаптировать трофейный флот под нужды людей. На спутнике Харон, вращающемся вокруг Плутона, расположилась секретная база, где кипела активная работа. Арест Медме и Катарина Эльмут взяли на себя координацию всех инженерных работ. От перестройки внутренней инфраструктуры чкинских крейсеров до интеграции человеческих систем наведения и связи. Целая группа инженеров, программистов и биологов, последние изучали особенности существования экипажей чкинов, круглосуточно трудились в доках, стараясь приспособить корабли под условия, необходимые для людей и союзных АВА. Нам важно не только научиться управлять этими судами, но и понять, как они действуют в боевом строю, говорила Катарина, просматривая очередную порцию данных о структуре чкинской навигации. В бою каждая секунда важна. Если мы не сможем быстро отдавать приказы и получать отклик, флот бесполезен, соглашался Арест Медми, отвечающий за общую тактику обороны рубежа. Аналогичная картина разворачивалась на спутнике Тритон, который вращался вокруг планеты Нептун. Там находилась вторая половина флота чкинов, в прошлом захваченная во время одной из рискованных операций людьми. Адлат и Айгуль возглавляли все технические работы и находились в постоянном контакте с руководством базы на спутнике Харон. Обмен данными происходил почти непрерывно. Все от схем двигателей до шаблонов поведения экипажей чкинов анализировалось и сравнивалось. Совместная цель была ясна – привести бывшие вражеские корабли в боеготовность и в идеале успеть обучить людей – или хотя бы кибергизированных операторов, основам управления чкинской техникой. «Враг может появиться внезапно», — не уставала повторять Айгуль, переходя от одной консоли к другой. «Если не справимся, то потеряем не только эти корабли, но и все остальное», — откликался Адлат, стараясь звучать бодро, хотя вид ее был уставшим. Ключевой фигурой в этой затее оставался командующий флотом ТЭК. Чкинский офицер, попавший к людям, а теперь фактически сотрудничающий с ними. С его помощью удавалось глубже проникнуть в особенности ментального управления кораблями чкинов, ведь в бою они слушались только мысленных импульсов и сигналов специальных устройств. Тек предвидел, что из этой истории вряд ли кто-то выйдет без потерь. Он прекрасно понимал жестокие обычаи своих собратьев. Любой предатель, вставший на сторону врагов, карался с особой свирепостью. Поэтому он сразу заявил, что вести флот в бой — это одно, но подставлять под удар своих сородичей он не готов. «Вы должны понять», — повторял он на совещаниях с людьми, «что если мы вступим в открытую конфронтацию, у нас не будет возврата. Мои экипажи не согласны умирать ради призрачного успеха, а я не хочу быть палачом своих же собратьев». В глубине своей сущности Тек все же тяготел к тому положению, в котором оказался. Его уважали как правителя двух планетарных систем – Нептуна и Урана. Фактически он был для чкинов, поселившихся под давлением обстоятельств на спутниках, чем-то вроде губернатора, старейшины Лунимов. Люди оставили ему этот титул, поскольку их устраивало, что Тек сохраняет порядок среди своих. Но вот предложение людей подготовить флот к реальному бою против основных сил чкинов вызывало у Тека нескрываемую тревогу. Он знал, что настоящий удар не принесет победы ни ему, ни его собратьям. «Лучше всего, — рассуждал он, — использовать эти корабли лишь для угрозы, для демонстрации силы и отвлечения внимания. Но люди настаивали. Без поддержки флота Чкинов, пусть даже небольшого, у них почти не будет шансов на победу». Тек долго обдумывал положение, примеряя на себя разные сценарии, понимая, что попал в ловушку противоречий. Если он откажется сотрудничать, люди могут лишить его власти, а то и вовсе поставить как потенциального шпиона. А если он согласится и отправит корабли под командованием людей в бой против Чкинов, то в случае поражения он станет для соплеменников предателем, обреченным на изгнание, даже если сам уцелеет. Однако время поджимало, и так у всех труднее становилось уклоняться от конкретных решений. Он видел, как на орбите Харона возводились новые оборонные сооружения и боевые башни, как ученые людей торопливо дорабатывали системы маскировки и силовых полей, одновременно не забывая про медицинское сопровождение экипажей Чкинов. Сидя в командном центре на Нептуне, Тек снова просматривал последние доклады с Харона и Тритона. На экране мерцали схемы кораблей, сводки по ремонту двигателей и тестовые результаты синхронизации человеческой аппаратуры с чхинским интерфейсом. Все выглядело неплохо, но взгляд Тека постоянно возвращался к пункту «боевые потери». Он слишком хорошо знал, что означает настоящая битва для чхинов. Они просто уничтожат его флот. «Пока я и мой экипаж числимся погибшими в бою, мы в безопасности», — думал Тек. «Но если мы выйдем против собратьев, все наши старания могут закончиться гибелью». Тек долго взвешивал все «за» и «против», прокручивал в голове возможные сценарии, прежде чем решился обратиться к Адлат. Он сформировал ряд мыслеобразов, вложив в них всю глубину своих переживаний, чтобы она могла сразу почувствовать его внутреннее терзание. Адлат, привыкшая к подобным контактам, уловила эту волну смятения. «Командующая, я в сомнениях. Экипажи моего флота для моих соотечественников считаются погибшими. Они покрыли себя славой. Так, во всяком случае, полагают те, кто остался на Кталоне. Как только мой флот объявится, они поймут, что мы на самом деле выжили и, более того, переметнулись к вам. Это будет расценено как предательство. Нас постараются уничтожить без колебаний, а вдобавок могут отомстить всем, кто связан со мной по родственной линии». Тек запнулся, пытаясь подобрать точный эквивалент на человеческом языке. «Я не беспокоюсь о себе, но о своих экипажах обязан подумать. Прошу понять меня правильно». Адлат молчала несколько секунд. В этот момент Теку показалось, будто ее сознание перебирает массу вариантов ответа, стараясь найти верную интонацию, чтобы не ранить его чувства, но и не показать слабость. Наконец она заговорила. «Я понимаю. Твой флот, по мнению твоих соотечественников, героически пал, а значит, они не ожидают увидеть его вновь. Но ведь в действительности погибли лишь экипажи, а сами корабли мы могли захватить?» Неожиданная версия Адлат встревожила Тека. Он на миг закрыл внутренний поток мысли, анализируя сказанное. «Наши корабли действительно чрезвычайно прочные. Уничтожить их совсем непросто. Допустим, вы нашли способ нейтрализовать экипажи, захватили суда. Но что это дает?» Адлат сразу перешла к сути, стараясь говорить предельно ясно. «Тек, я хочу направить эти корабли против атакующего флота Чкинов, но в автоматическом режиме, без экипажей. Так мы решим сразу две задачи. Не поставим под удар твоих соотечественников и одновременно используем сам флот как ударный инструмент. Скажи, возможно ли такое?» «Вполне», — после недолгой паузы подтвердил Тек. «Я могу перепрограммировать корабли и вывести управление на удаленный центр. Но они, скорее всего, не вернутся. В бою с нашими основными силами у них будет мало шансов уцелеть». «Я в курсе. Корабли, вероятно, погибнут», — вздохнула Адлат. «Однако другого пути нет. Мы защищаем Солнечную систему, и нам нужны любые ресурсы. Но при этом я хочу сохранить твоих экипажей и тебя самого. Ведь мы не стремимся к бессмысленному кровопролитию». Тек почувствовал невольную волну благодарности. Впервые за долгое время, испытывая подобную теплоту от решения людей, он на мгновение расслабился и сказал: «Благодарю. И все же мне бы хотелось оставить часть кораблей, которые не будут отправлены на верную гибель. Если в будущем нам придется жить в этой системе бок о бок, мы станем вашими защитниками. Полагаю, 200 кораблей вполне достаточно, чтобы образовать костяк будущего флота, действующего в интересах нашего союза». Он запнулся, подбирая правильное слово: «нашей общей солнечной системы». «Договорились», — согласился Адлад. 100 кораблей остаются на Тритоне, еще 100 на Хароне. Остальные готовь к автоматическому полету и бою с флотом Чкинов. Это приказ». Закончив разговор с Теком, Адлад немедленно связалась с Медми, который координировал работу на Хароне. «Арест, я переговорила с командиром Теком. Он настаивает, чтобы корабли шли в бой без экипажей». Коротко изложила она основные аргументы и рассказала, что ТЭК просит разрешения оставить по 100 кораблей на каждом спутнике. «Нам, по большому счету, без разницы, полетит ли флот с экипажами или нет, лишь бы он выполнил свою задачу». «Понял. Ты уже приняла решение или еще советуешься?» — уточнил Арест. «Решение принято. Дала команду готовить корабли к автоматическому полету. Плюс позволяю ТЭКу оставить за собой по 100 кораблей в каждом доке, на Тритоне и на Хароне». «Ясно. Приказ принят, командующий. Выполняем», — коротко ответил Арест и прервал связь, чтобы передать указания дальше по цепочке. Так в один миг разрешилась казавшаяся нерешаемая дилемма Тека. Ему не придется посылать своих живых соотечественников на гибель, а люди смогут использовать внушительную силу чкинских кораблей в предстоящей битве против вражеского флота. Однако предстояло еще многое сделать перед стартом. Закончив хлопотную беседу с Арестом и отдав необходимые приказы, Адлад поймала себя на мысли: а все ли я сделала правильно? Мысли о том, что следовало бы посоветоваться с Петром, настойчиво стучались в сознание. Однако решение уже принято. Отступать поздно. Потом поставлю его в известность. С легкой долей упрямства решила она, вставая со своего места в штабном отсеке. Теперь предстояло реализовать план, согласованный с ТЭКом. Экипажи Чкинов, которые еще недавно в большинстве своем находились на поверхности спутников Тритона и Харона, получили команду подняться на борта своих кораблей, чтобы провести предполетную подготовку, ввести программу автоматического полета и боевых задач, настроить систему навигации, инженерные протоколы и электронные модули таким образом, чтобы корабли могли действовать как единый кулак и в автоматическом режиме. Адлад отдала приказ организовать все максимально четко и быстро. ТЭК лично контролировал бортовые работы, убеждая своих собратьев в необходимости такого шага. Он подчеркивал, что это единственный выход сохранить их жизни в намечающемся масштабном сражении. Сама Адлад вскоре отбыла. Ее флагман «Клинок Хроноса» находился в постоянном режиме боевой готовности. Капитана Адлад оставила прежнего, а Титу Флавию назначила капитаном на другой корабль. На мостике своего флагмана она осматривала второй рубеж обороны. Учитывая высокие приоритеты безопасности, здесь массово разворачивались минные поля, размещались энергетические ловушки и создавались замаскированные боевые станции. По периметру расставляли искусственные крепости, каждая из которых могла вести продолжительный бой, даже если все мобильные силы вынуждены будут отойти. Именно за этой линией укреплений теперь находились основные силы флота. В боевых порядках, готовые вступить в сражение по сигналу командования. Рубеж выглядел впечатляюще, однако учения Адлад не проводила. Не было никакого смысла расходовать ценные ресурсы и боезапас на показательные маневры. Каждая ракета, каждая плазменная батарея могла пригодиться против настоящего врага, который обрушится на Солнечную систему со дня на день. За последний месяц Адлад ни разу не сумела связаться с верховным главнокомандующим Петром. Все запросы оставались без ответа, а амазонка, к которой обращались из штаба, односложно поясняла, что Петр находится в глубоком ментальном контакте с Ава и готовится к битве с Озами. Адлад прекрасно понимала, что это часть масштабного энергетического процесса, котором он и сущности Авы должны слиться в единую мощь. Но все равно испытывала смутное беспокойство. Слишком многое лежало на ее плечах в отсутствии высшего командования. Понимая сложившуюся ситуацию, Адлад брала на себя все больше полномочий. Расставляя флоты, проверяя системы коммуникации, утверждая планы эвакуации и одновременно приглядывая за моральным состоянием личного состава, она фактически исполняла обязанности Петра. Командующий Светодух, возглавляющий один из крупных флотов, постоянно консультировался с Адлад, задавая грамотные отдельные вопросы по расстановке сил. Адлад знала, что у Светодуха роман с Рыбкиной, однако не обращала на этот факт внимания. На носу война, и личная жизнь подчиненных не имела значения, пока все оставалось в профессиональных рамках. Собственно, у самой Адлад с Арестом был давний роман, но в последнее время Арест заметно охладел. Вернее, он стал меньше уделять ей внимания. Когда появлялся на центральной базе, часы напролет проводил в беседах со Смирновым, коменданта базы, и неожиданно часто пересекался с Амазонкой. У Адлад ни разу даже не возникло мысли о том, что между Амазонкой и Арестом может пробежать искра или завязаться нечто большее. Ей казалось, что это просто рабочие вопросы. Тем более Амазонка считалась правой рукой Петра. «Впереди битва», — заключала она, — «а такие мелочи меня не волнуют». Чтобы оставаться в курсе реального положения дел, Адлад регулярно проводила инспекции по всем соединениям. Сначала она посетила флот, находящийся под командованием Светодуха. Затем Виноградова и Сочина. У всех все выглядело обнадеживающе. Корабли прошли профилактику. Системы вооружения были подготовлены к бою, экипажи в полной боевой готовности. Далее настала очередь флотов Джай, Бокина, Маслова и Смирнова. И здесь Адла тоже убедилась, что дисциплина поддерживается на высшем уровне. Патрулирование сектора шло без сбоев, тяжелые крейсеры находились в готовности, укрепленные базы функционировали бесперебойно. Разве что ощущалось нервное напряжение. Но в преддверии возможного столкновения с ОЗами это было вполне естественно. Когда Адлад возвращалась в свою каюту на клинке Хроноса, она на мгновение позволила себе расслабиться. Ненадолго прикрыла глаза и постаралась выкинуть из головы чрезмерные тревоги. «Мы делаем все, что можем», — внушала она себе. «Петр и Ава займутся ОЗами, а мы не дадим флоту Чкинов прорваться к земле. Надо просто верить, что каждая деталь нашего плана сработает». Внезапно Адлад почувствовала, как в сознании зазвучал знакомый мнемонический голос Петра. «Адлад, как дела?» Она слегка вздрогнула от неожиданности, ответила радостно. «Привет, пропавшая душа! Как у нас дела? Организую оборону, проверяю готовность флотов к бою». «Отлично, молодец!» — похвалил Петр. И Адлад ощутила теплое чувство поддержки. «Продолжай в том же духе. У меня намечается битва с ОЗами. По окончании свяжусь, если останусь цел». Слова Петра были сказаны спокойным тоном, но в них чувствовалась тяжесть принятого решения. Адлад закусила губу и все-таки решилась спросить. «Петр, может, не стоит?» На короткое мгновение наступила пауза, и показалось, что голос Петра вздохнул где-то в безграничном эфире. «Стоит, Адлад, стоит. Кто, если не мы?» Командующая глубоко вздохнула, смиряясь с необходимостью этого риска. «Ладно», — произнесла она уже более ровным голосом. «Ты знаешь, что делаешь. Я тут подготовила флот Чхинов для атаки в автоматическом режиме. Оставила в колониях Чхинов 200 звездолетов, как договаривались». Последовала короткая пауза. Адлад представляла, как Петр сосредоточенно переваривает ее слова, возможно, совмещая их с обрывками мнемонической информации от Ава. Наконец он заговорил. «Хорошо, правильное решение. Отправляй их навстречу флоту Чхинов». «Не рано?» — нахмурился Адлад, хотя уже подозревала, что Петр все просчитал. «Думаю, нет. Они уже прошли треть пути. Пусть наши силы перехватят их на полпути к нам». «Поняла, отправляю», — подтвердила она и машинально посмотрела на географическую карту сектора, где приближающаяся армада Чкина была отмечена тускло-красными символами. «Какие еще распоряжения?» «Действуй по обстановке, я пока занят». «Как только освобожусь», — добавил Петр, — «присоединюсь к тебе». «Договорились». Связь внезапно оборвалась, оставляя в сознании Адлад неприятное эхо. Она почувствовала, как некая легкая пустота осталась в том месте, где только что звучал голос Петра. «Похоже, битва уже близка», — подумала она, мгновенно возвращаясь в реальность оперативного центра. Краем глаза она заметила, что командующий Букин стоит поодаль, терпеливо ожидая, пока она закончит разговор. Когда ментальное общение завершилось, он приблизился и бодро отрапортовал о состоянии вверенных ему сил. «Командующая, флот к бою готов. Боезапас пополнен, все узлы проверены. Как думаете, удастся ли отбросить шкинов, если они полезут на нас напрямую?» Адлад слегка покачала головой. «Сложно сказать наверняка. А ты как думаешь?» «Думаю, что отбросить — да. Разгромить полностью — нет», — честно ответил Букин. «У них слишком много резервов, а мы не можем позволить себе затяжную позиционную войну. Нужно действовать на опережение. Атаковать первыми и сбивать их строй, пока они не построились. Вернее, воевать превентивно». Слова Букина вызвали внутреннее согласие у Адлад. Она и сама считала, что лучшая защита — это нападение. Но в глубине души у нее поселилось сомнение. Петр, находясь в контакте с высшими силами, Авом, алтаранцами и, по иронии судьбы, даже созами, мог знать тонкости, недоступные простому анализу. Возможно, у него был другой, более сложный и тонкий план, чем прямая лобовая атака. «Хорошо, я подумаю», — кивнула она, взвешивая его предложение. «Пока жду известия от Петра. Он в непростом положении». «Понимаю. И все же, командующая, не хотелось бы сидеть и ждать, пока чкины сами ударят», — напоследок сказал Букин. Адлад молчаливо отмахнулась, давая понять, что услышала его. Она сама склонялась к подобному решению, но оставалось дождаться каких-то вестей от Петра. Вечер того же дня обернулся чередой совещаний. Командующие разных флотов — Светодух, Рыбкина, Виноградов, Сочин — все как один выступили за то, чтобы не сидеть сложа руки и сами ударить по чкинам на марше. Аргумент был железобетонным. Вместо того, чтобы ждать удара в лоб, стоит обрушиться на них, пока они в растянутом походном строю. Адлад выслушала каждого. Двое суток прошли в обсуждениях, уточнении логистики, схем прикрытия. Она все время пыталась связаться с Петром, хотя бы получить от него совет. Но амазонка лишь сухо передавала, что Петр не может отвлекаться. Видимо, схватка с озами шла полным ходом. Наконец, когда атмосфера накалилась до предела, Адлад решилась на прямой мнемонический вызов. К ее удивлению, Петр отозвался сразу, хотя звучал крайне напряженно. «Привет, Адлад, говори скорее, у меня тут проблемы. Озы атакуют». В его голосе звенели отголоски внешнего боя. Возможно, Ава уже вели полное сражение на энергетическом уровне. Адлад передала ему общую мысль. «Я, собственно, хотела сказать, мы все тут сошлись во мнении идти вперед, устроить чкинам засаду на марше, ударить, пока они в пути». Петр торопливо прервал. «Адлад, обсудим это после того, как я разберусь с озами». В его голосе проскользнула острая усталость, смешанная с решимостью. «Прости, не могу говорить». Пробормотал он, и связь резко оборвалась. Адлад вздрогнула и машинально выдохнула. В какой-то момент ее охватило ощущение, будто она стоит у грани бездны. Один неверный шаг, и все рухнет. «Похоже, что битва у Петра действительно началась», — с тревогой подумала она, мысленно представляя, как Петр вместе с Ава сражается в энергетических просторах против озов. Она поправила мундир и обвела взглядом оперативный центр, где за консолями сидели офицеры. Нужно было брать ответственность в свои руки, как уже не раз случалось за последнее время. Командующие флотов ждали ее решения. Флот Чкина в автоматическом режиме уже вышел на перехват вражеской армады. Но этого могло оказаться недостаточно, если Чкины подтянут дополнительные силы. Да и люди не хотели оставаться в обороне. Нужно как-то их поддержать. Поэтому она отдала приказ. «Начальник штаба Рыбкина, уточните местоположение флота Чкинов. Проверьте боевую готовность наших флотов. Возможно, будем готовиться к старту». Букин прав. Лучше ударить первыми, чем сидеть и ждать. Ей оставалось лишь надеяться, что Петр и Ава сумеют одержать верх или хотя бы задержать Озов достаточно долго, чтобы люди и их союзники успели нанести флоту Чкинов сокрушительный удар. Ведь если Озам удастся быстро прорваться через позиции Петра, то вскоре две темные силы, Озы и армия Чкинов, сольются в единый смертоносный кулак и обрушатся на Солнечную систему. «Мы не можем этого допустить», — твердо решила Адлад. И, стиснув зубы, вошла в тактическую сеть, чтобы самой руководить процессом подготовки к ближайшему превентивному удару. Война уже стучалась в двери со всех сторон. И теперь любая отсрочка грозила обернуться катастрофой.